Там, где наша земля, славянское небо над нами. Среди раздробленной страны, что крепится веками. Каждый вечер перед сном, глаза закрыв уставшие, на груди сложив ладони, помолюсь о падших. Я храни родных и близких, Господи, уповая, благодарствую за твердость. Когда ходил по краю прегрешения, прости за мою слабость, едку. Вера православная, сила наших предков, она в твоей душе. И это не количество свечек и не почет прощенного, чет или нечет. Бабуля в церкви, обвини тебя, не по уставу, кланялся не там. Крестился левой, а не правой, батюшка на Гелендвагене, молись до талого. А если свечи не из храма, значит жертва дьяволу. Прости, Господи, не ведают ведь, что творятся. Она давно фиксирована за православный обряд. Современность, потеряли чистоту оплота. Вера православная, якобы для идиотов. Начитавшись книг, молодые рвут себя распятия, забывая, что на свете все мы сестры и братья. Наша опора, наша честь и наша вера не ведает границ, не имеет меры. Воля православия в сердцах рождает силу вечную. Встреть очей потуших, одного со светом встречу. Наша опора, наша честь и наша вера не ведает границ, не имеет меры. Воля православия в сердцах рождает силу вечную. Встреть очей потуших, одного со светом встречу. Молюсь о грешных, о прощении справедливом. Молюсь о близких и родных, о проходящих мимо. О просветлении духовном в череде преград. И если будет свет от мечи душный, буду крайне рад. На небе проблески, ветер кладет кожу ласково. Скандалы вокруг веры разгораются часто. Наш брат силен, как никакой другой на этом свете. Каждый обратится к Господу со временем, поверьте. Вера не в строениях больших из кирпича и дерева. Царствие вокруг тебя, и в это свято верю я. Духовность не измерить набожным устроем жизни. Бог внутри тебя, просто говори с ним. Суть одна в то время, как вопросы вечные. Для меня религия и вера разные вещи. Для кого-то это богохульство, а я наглец. Но я пишу, как думаю, таким меня создал Творец. Наша опора, наша честь и наша вера не ведает границ, не имеет меры. Воля православия в сердцах рождает силу вечную. Встреть очей потуших, одного со светом встречу. Наша опора, наша честь и наша вера не ведает границ, не имеет меры. Воля православия в сердцах рождает силу вечную. Встреть очей потуших, одного со светом встречу. Наша опора, наша честь и наша вера не ведает границ, не имеет меры. Воля православия в сердцах рождает силу вечную. Встреть очей потуших, одного со светом встречу. Наша опора, наша честь и наша вера не ведает границ, не имеет меры. Воля православия в сердцах рождает силу вечную. Свет очей потуших, одного со светом встречу.